Глава 11. Отражение. В обед я навестил мать, застал ее в хорошем настроении. Она покрасила волосы и надела нарядное платье. Ждала Женю. Новых синяков я не увидел, зато в вазе стояла одинокая пожухлая розочка. Я предложил ей пойти к психологу, и она рассмеялась. Заявила, что она не богатая, скучающая домохозяйка из американского сериала, чтобы ходить к личному психологу. На все мои объяснения лишь снисходительно улыбалась. В конце концов, я почувствовал себя дураком и даже чай пить не стал. Сразу ушел. Я жалел, что вообще пошел к ней и испортил себе настроение перед свиданием с Павлиной. Я полночи думал, чем бы ее удивить. И такой сценарий накидал, что когда утром перечитал, то просто хохотал. Мой идеальный день, помимо всего прочего, включал полет на вертолете. Я, конечно, упростил программу, убрал из нее вертолет, но все равно было очень круто. Листок со сценарием лежал у меня в кармане, и мне следовало заняться подготовкой к своему грандиозному идеальному дню. Но я внезапно понял, что совершенно ничего не хочу. Я так и написал Павлине. Сходил к маме, испортил себе настроение. Идеального дня не выйдет, извини. Она перезвонила мне и спросила. «А ты где?» «Тащусь домой». «Я недалеко от ТЦ. Подойди ко входу». И она отключилась. Когда я подошел, она уже ждала меня. У нее под мышкой была бутылка кефира и пакет с булочкой. «Я на обед собираюсь. Составишь компанию?» «Конечно», — согласился я. «Где ты обычно обедаешь?» Она взяла меня под руку и потянула за собой. «Идем». Мы пришли к зоопарку. Павлина купила билеты, и мы вошли. Она целенаправленно привела меня к клетке с тигром, села возле нее на скамейку и открыла кефир. Я устроился рядом, и у меня внезапно разблокировалось воспоминание из детства. Я стою, глотая слезы в углу комнаты, куда меня поставил отчим, и повторяю. «Мама мне обещала, что мы пойдем к тигру! Мама обещала!» В тот день мы с мамой собирались в зоопарк, но отчиму отменилась работа, он остался дома, и ей велел остаться, обслуживать его. А я за свои слезы получила плюху и был поставлен в угол. Больше о зоопарке я не вспоминал. Девушка вручила мне половину булки с абрикосом и сказала. «Я частенько обедаю тут, с Мурзиком». «А Мурзик — это он?» — указал я на старого тигра. Она рассмеялась. «В детстве я мечтала о рыжем котенке, хотела назвать Мурзиком». «Ничего такая альтернатива», — пробормотал я. «Мне кажется, я ему нравлюсь. Он мой самый верный поклонник». «Да, и такой удобный», — протянул я. «Очень. Лапу не поднимает, налево не пойдет». Мы засмеялись. Тигр в клетке отвернул морду. Я перестал смеяться. Жаль его. Павлина пожевала губу и призналась. «Глядя на его клетку, я забываю о своей. Мерзко, конечно, лечить свое сердце за счет чужого горя, но так эффективно. Этот тигр мне то друг, то брат, то мое отражение». Мне хотелось бы знать больше о ее клетке, но я не спросил. Мне нравилось, что она постепенно открывалась мне, и я боялся, что спугну ее откровенность, если начну расспрашивать. Павлина внезапно повеселела и сообщила. «Мне тут претензию кинули!» «Какую?» «Яра говорит, подруги не встречаются с бывшими парнями подруг». Она вздернула брови, словно спрашивала, как мне нравится такое правило. Я воздел глаза к небу. «Слышал уже. Мое предложение не афишировать наш разрыв, чтобы не ставить ее в неловкое положение. Она, похоже, сочла слабостью с моей стороны, раз решила, что может диктовать мне, с кем встречаться». «О, как изменился твой тон, стоило Яре перестать быть той самой девочкой! Узнаю тебя! Именно так ты разговаривал со мной при знакомстве!» Я воззрился на нее и чуть поморщился. Надеялся, что она не заметила моего хамства или хотя бы не поднимет эту тему. «Извини, я вел себя отвратительно. Я подумал, что ты одна из тех вертихвосток, которые блистают на фоне тихой и скромной подруги и отбивают у нее всех парней. А что ты теперь думаешь?» «Что я ошибся». «Неужели? Ну ты сидишь здесь со мной, а с Ярой расстался?» Я усмехнулся. «Действительно. Здесь следовало бы сказать, что расстался я с ней не из-за тебя. Но это будет ложью». «Вот видишь, первое впечатление оказалось верным». «Ты не отбивала меня у нее», — наконец нашел я ей оправдание. Павлина отпила кефир. «Неужели?» «Абсолютно точно». «А как, по-твоему, отбивают?» Я задумался, вспоминая все наши встречи. И когда я уже был готов перечислить признаки заигрываний со стороны девушки, то внезапно засомневался. А в самом ли деле Павлина была столь безгрешна в отношении меня? Я посмотрел на нее, надеясь прочитать ответ в ее глазах, но они смеялись, впрочем, как обычно. «Заставить улыбаться глаза — это высшее мастерство», — проронил я. «Я ходила в театральный кружок». Пристально смотрел на нее. «Так ты отбила меня у Яры?» «Да». Она не отвела глаз и все так же улыбалась, а мне сделалось не по себе. Я перевел взгляд на тигра, а она со вздохом сказала: «К вопросу о том, готов ли ты познакомиться со мной настоящей?» «Напугать меня пытаешься?» «Вижу, получилось». Я развернулся к ней, закинув руку на спинку скамейки. «Ну, раз мы заговорили откровенно, я так понимаю, у тебя есть мотивы. Открой их мне, и ты увидишь, как все сразу упростится для нас обоих». «Как именно?» «Ты получишь то, что хочешь ты, а я...» Я помолчал. «Вероятно, тоже». Она уставилась на тигра и больше не улыбалась. Я не выдержал столь длительного молчания и сказал: «Ну, очевидно, я решу твои финансовые вопросы. Арендую длительно, а в дальнейшем и подарю квартиру. Ты можешь оставить свою работу, можешь...» «А что я?» — оборвала она. «Думаю, это также очевидно». «Яру ты так не воспринимал!» Мне хотелось сломать что-нибудь. Она мне прямым текстом сказала, что с самого начала играла со мной. Уж явно дело было не в любви с первого взгляда. Во мне ее заинтересовали деньги. Я не понимал, почему она корчит обиду, раз сама раскрыла карты. Она меня не возбуждала. Другое дело ты. Павлина поднялась со скамейки. «В том, чтобы быть настоящими, радости мало, да? Мне пора. Увидимся!» Проходя мимо клетки, она провела по стеклу ладонью, и тигр, точно отзеркалив, повторил лапой ее жест. Я не смог пойти с ней. Я еще около получаса сидел на той скамейке, растоптанный и униженный. А ведь это мог быть и в самом деле идеальный день. Увидеть здесь тигра было моей мечтой в детстве, и сегодня она сбылась. Если бы еще Павлина сказала мне, что любит, а не то, что она сказала. Дома я сразу ушел в свою комнату, не желая никого видеть. И именно этот момент выбрал приемный отец, чтобы зайти ко мне со словами: «Поговорим?» Я хотел попросить его отложить разговор, но Валентин так редко удостаивал меня подобными беседами, что я посчитал, что следующего раза может и не быть. Я сел на кровати, а приемный отец опустился на стул. «Я в курсе ситуации с твоей биологической», — подчеркнул он, — «матерью. Настя беспокоится о тебе. Я кивнул. Она дала мне хороший совет — нанять матери психолога. Но, к сожалению, она сочла это смешным. Валентин, понимающе качнул головой. Ожидаемо. Он помолчал, а потом изрек. Гриша, ты уже не маленький мальчик, поэтому я скажу без обиняков. Не смей ломать свою жизнь из-за женщины, которая угробила свою. Помоги ей деньгами, но не вкладывайся эмоционально. Эта безнадежная история высосет тебя. Я подпер голову рукой. Значит, безнадежная? Абсолютно. Сходи к психологу сам. А не хочешь, просто переключись на себя. У тебя девушка появилась? Да. Оказалось, ей нужны от меня лишь деньги. Валентин почесал переносицу. Уверен, что это не так. Ты у нас красавчик. Умный, добрый, чувствительный. Возможно, где-то даже слишком чувствительный. Тонкая натура. Он поднялся. Но если сомневаешься, выбирай себе подружку из своего круга. Деньги к деньгам и никаких проблем. А если я все-таки хочу ее? Насколько такие отношения бесперспективны? Валентин пожал плечами. Женщинам свойственно выбирать мужчину не за красивые глаза. Ничто не мешает тебе заставить ее полюбить не только твои деньги, но и тебя. Как я уже сказал, ты красавчик. Если она еще не любит, то полюбит позже. Спасибо. Когда выходил, Валентин попросил. Скажи Насте, что мы поговорили, ладно? Оценить разговор по пятибалльной системе будет нужно? Приемный отец обернулся и проронил. Смешно. Валентин уже закрыл дверь, но неожиданно его голова снова возникла в дверях, и он сказал. «Гриша, проект мне не заверни. Я его тебе поручил, чтобы ты поменьше страдал ерундой». Кивнул. «Это работает. Я в восторге от него, правда». После визита приемного отца я и в самом деле сел за работу, решив, что валяться и жалеть себя я смогу всю ночь напролет. Работа всегда давала мне необходимое осознание собственной значимости. К вечеру я пришел в равновесие и даже повеселел. Я уже не видел такой катастрофы в том, что Павлина не влюблена в меня. Я чувствовал, что нравлюсь ей, и Валентин был прав. Ничто не мешало мне влюбить ее в себя. Собирался же я завоевать Яру, которая меня не знала и тоже не любила. С этими мыслями я и отправился на съемную квартиру, предвкушая приятный вечер. Теперь, когда нам не было необходимости скрывать свои мотивы, я надеялся на более тесную близость. Я взял бутылку горячительного из погреба Валентина и купил цветы. Но вместо павлины в дверях меня ждала записка. Ключи у соседки. Я забрал ключи, вошел в квартиру и обнаружил на столе конверт со словом «аренда». В нем лежали деньги. Квартира была такой чистой, словно в ней поработал клининг. Я отправил Павлине смс-ку со знаком вопроса, но ответа не последовало. Я ждал около часа, позвонил ей, но услышал лишь короткие гудки, как если бы абонент говорил по телефону. Мои последующие попытки дозвониться оказались тщетны. Было похоже, что она занесла меня в черный список. Я посмотрел на букет и невесело рассмеялся. В школу она не пришла ни в понедельник, ни во вторник и даже в среду. На месте, где раздавала листовки, я ее застать не смог. На крыше она не появлялась, на звонки не отвечала. Я взял у Коляна адрес Мака, солгав, что знакомая хочет заказать у него костюм по фэнтезийной серии. Я собирался заявиться к Маку, абсолютно уверенный, что Павлина у него. Но в четверг Павлина, как ни в чем не бывало, появилась в школе. Как всегда, жизнерадостная и яркая. В голубых джинсах и рубашке в разноцветных разводах. Я подошел к ней на перемене и спросил. Что происходит? Она одарила меня лучезарной улыбкой и проронила. «Я немного приболела, но уже все хорошо. Как твои дела?» «Почему с квартиры съехала?» «Мой вопрос с жильем уже решился. Спасибо огромное, Гриша!» Она коснулась моего плеча. «Мне нужно контрольную сдать. Побегу. Увидимся!» Сказать, что я был потрясен, это не сказать ничего. Она вела себя со мной так, как вела со всеми своими друзьями. Очень мило и дружелюбно. Но только сейчас я осознал, насколько поверхностным было это общение. Я же добился от нее куда большего, совсем другого уровня доверия. Но за эти дни, что мы не виделись, она, словно приоткрывшаяся книга, вновь захлопнулась. На большой перемене я подсел к ней в столовой, но прежде чем успел что-то сказать, она подняла руку и позвала. «Алиса, Валера, давайте сюда!» К ней присоединились ребята, а потом еще несколько, и я понял, что разговора не выйдет. Она не собиралась со мной говорить. Вернее, она говорила, представила меня всем, назвала первоклассным программистом и хорошим другом ее подруги. Но в каждом ее слове в свою сторону я ощущал стену, что она возвела между нами. На расстоянии двух столиков от нас сидели Яра с Серым. Я с ними поздоровался, но не подходил. Кажется, у них как раз-таки все было отлично. Яра сияла. До конца уроков мне так и не удалось поймать павлину в одиночестве. А после школы я узнал, что она сбежала, как оказалось, на один урок раньше. От ее одноклассницы я узнал, что она не ходит на физкультуру. На мой вопрос «почему?» девчонка не смогла ответить. Я зашел домой пообедать и поработать, а вечером сразу пошел к Маку. Парень вспомнил меня и впустил в квартиру. Он был студентом и жил в небольшой студии один. Я огляделся в поисках вещей павлины, но не обнаружил их. Мак сразу все просек и сказал: «Ее здесь нет». «А была?» «Одну ночь, с воскресенья на понедельник». «А теперь где?» Мак пожал плечами. «Не сказала». «Между вами что-то есть, кроме дружбы?» «Есть». «И давно?» «Она мне как сестра. Мы с детства знакомы. А вот тебя я раньше не видел, и подозреваю, что сестру мою ты обидел». В свое оправдание могу лишь сказать: я посчитал, что обиженная сторона здесь я. Не поверю. Павлина не тот человек, который кого-то намеренно обидит. Скорее уж позволит, чтобы обидели ее. Она сказала, что общается со мной из-за денег. Так прямо и сказала. Немного иначе, но смысл такой. Мак удивленно вскинул брови. Ладно, разбирайтесь сами. Но что бы она ни имела в виду, твои деньги явно последнее, что ее интересует. Почему? Ты думаешь, у нас здесь ребят при деньгах нет? Смысл тебя было дожидаться? Дрон, Витек, тот же Колян, я. Недоверчиво оглядел его жилище. Мак посмеялся. Да это тусовочная хата. Моя семья в частном секторе живет. Кстати, по-моему, мы с тобой даже соседи. Павлина на деньги бы не повелась. Я 1000 раз предлагал ей помощь, как и остальные. Нет и все. Но она ночует у тебя. Редко. Где ее найти? Мак пожал плечами. Зачем мне помогать тебе? Ты обидел ее. Я пацанам еще не говорил, но когда скажу, на крышу тебе лучше не соваться. Не форсируй, раздраженно попросил я. У нас вышло недопонимание, но мы его решим. После Мака я пошел на место, где она раздавала листовки. Но там стояла другая девчонка. Я спросил у нее про павлину, и она сказала, что та перевелась на другой объект, но куда не знает. Мои попытки дозвониться до павлины оказались все так же тщетны. Пришлось ждать пятницы, чтобы увидеть ее в школе. Я изучил ее расписание и подловил после географии. Отвел в сторонку и предложил: «Поговорим?» «Давай», — легко согласилась она. В ЧС меня кинула? Конечно же нет. С чего ты взял? До тебя не дозвониться. А, так у меня же другой номер. Сменила оператора. Дашь новый? Да. Она вытащила телефон и отправила мне смс-ку со своим номером. А потом глянула на время. У меня сейчас химия. Учительницы не любят, когда опаздывают. Павлина, обсудим зоопарк. За 2 минуты? Видимо, я неверно истолковал твои слова. Она показала экран телефона. Урок химии через 1 минуту. Может, созвонимся и с этого самого места обсудим позже? Я сдался. Она ушла. После школы она вышла в компании одноклассников, но меня это не смутило. Я поравнялся с ней и пошел рядом. Она приветливо мне улыбнулась. Но это ее приветливость отозвалась во мне такой обидой, что я с трудом сдержался, чтобы не броситься прочь. «Сейчас мы можем поговорить?» «Конечно!» Она сама отстала от своих одноклассников, замедлив шаг. «Я истолковал твои мотивы неверно!» Она молчала, и я пояснил. «На мой взгляд, ты сказала, что отбила меня у Яры как перспективного ухажера. Ведь когда мы познакомились, речи о любви и даже симпатии с твоей стороны не шло». «Да, наверное», — туманно ответила она. «Мне казалось, что я нравлюсь тебе». «Ну, конечно, ты мне нравишься», — заверила она. «Тогда я не понимаю причины твоего охлаждения ко мне». «Мы нравимся друг другу. Я отвечаю твоим запросам на перспективность. Почему мы не вместе?» Она как-то болезненно улыбнулась. «Извини, Гриша, если дала ложную надежду. При более близком рассмотрении я поняла, что мы настоящие, друг другу не подходим». «Что ты такого увидела во мне?» «Может, не в тебе, а в себе. Да это и не важно. Оставим все как есть». Я поверить не мог, что она дала мне отставку. А ведь мне все твердили, что рассчитывать на отношения с ней не стоит. Но я упрямо верил, что ко мне она относится иначе, чем к другим. Я схватил ее за руку, чтобы она не ушла, а она вздрогнула. «Павлина, может, не стоит так категорично судить лишь по одному разговору? Мое предложение содержания выглядело грубым? Я сожалею. Но мне казалось, ты должна была понимать, насколько для меня, мальчика, обделенного материнской любовью, окажется болезненным твое признание». Она опустила глаза. «Я это понимала, Гриша. Но мне нужно было посмотреть, чего ждать от мальчика, обделенного материнской любовью, если ему покажется, что ему причинили боль. Я посмотрела. Мне жаль. Но я сочла, что нам не по пути». «А я счел, что даже если тебя интересуют лишь деньги, однажды я завоюю твою любовь». Она так и не подняла на меня глаз, пробормотала. «Мы измучаем друг друга. Найди девушку без заморочек, которая будет любить тебя и поможет справиться с прошлым». Я не знал, какие еще найти слова, чтобы переубедить ее, ведь она все решила. Я выпустил ее руку. Павлина ушла. Я не звонил ей, не писал и не искал с ней встречи. Решил, не судьба. Я сосредоточился на работе и сдал проект, который поручил мне Валентин, на месяц раньше, чем предполагалось. Валентин неделю молчал насчет проекта, а потом просто за ужином, будто между прочим, сказал: «Гриша молодец, ни одного бага, заказчики в восторге». А Анастасии послал нежный взгляд и объявил: «Усыновить его было лучшим твоим решением. Умеешь ты рассмотреть алмаз в груди камней?» Я заработал неприлично много с этого проекта, но куда важнее для меня была похвала приемных родителей. К матери я ходил лишь 2 раза, принес продукты, удостоверился, что она не избита, перекинулся парой слов и ушел. После встреч с ней мне всегда было плохо, но и совсем не ходить к ней я не мог. Эта привязанность так никуда и не исчезла с годами. Стало лишь понятно мне, но от этого не менее болезненно. В тот день я шел из торгового центра, куда зашел после школы пообедать, и столкнулся с Коляном. Тот явно обрадовался мне, спросил: «Чего на крышу не приходишь?» Работы было много. «Какое совпадение! У Павлинчика тоже! Вы случайно работаете не на одном предприятии?» Поскольку я на его подкол сделал вид, что меня заинтересовал мой телефон, он мирно сказал: «Слушай, я чего все ждал тебя на крыше? Посмотришь приложение, которое я разрабатываю?» «Да, конечно». «Прямо сейчас можешь?» «Почему бы и нет?» Колян обрадовался. «Тут недалеко». Он жил в четырехкомнатной квартире на последнем этаже малоэтажного элитного дома. Его родители, как я понял, были на отдыхе, потому что в коридоре стояло ведро с бутылками и прочими радостями прошедшей вечеринки. В комнате Коляна я сел за ноут, пока парень рассказывал мне о приложухе, которую они начали разрабатывать с пацанами, я разглядывал его комнату. Над столом висел его портрет, стилизованный под президентский, какие обычно в кабинетах вешают. Колян заметил мой интерес и охотно рассказал. «Павлина нарисовала за то, что я как-то приютил ее на пару дней». Я удивленно переспросил: «Она так хорошо рисует?» «Да она в тату-салоне работает. Ты не знал?» Я протяжно вздохнул, а Колян усмехнулся. «А я говорил тебе, не выйдет с ней ничего». Я показал ему слабые места в его приложении и накидал варианты, как их исправить. А сам все думал о рисунке, висящем в раме на стене. «Ты говорил, что знаешь Павлину 5 лет. Где она жила 5 лет назад?» «У бабки своей в основном. Но 3 года назад та померла, и в ее квартиру переехали мать с отцом Павлины». «А раньше где жили родители?» Колян закатил глаза. «Вот тебе это надо!» «Да, надо. У них была квартира где-то на улице Ленина. Там еще больничка недостроенная, знаешь?» У меня даже ладони взмокли. «Да? И что с той квартирой?» «Не знаю, они продали ее». 3 года назад?» «Ну да, когда бабка кончилась. Ты только не сболтни Павлинчику, что я тебе сказал. Родители у нее не очень, хоть она никогда и не говорила такого». Я хлопнул его по плечу и поднялся. «Если тебе что-нибудь понадобится, звони». Я дал ему свой номер, выяснил адрес тату-салона, где работала Павлина, и ушел. Заехал домой, сделал уроки и до вечера, как тигр в клетке, нервно ходил по дому. Наш дворецкий даже отметил, что корень валерьяны эффективно борется с тревогой. Но мою тревогу валерьянка бы не сняла. От переполняющих эмоций меня едва не трясло. Я собрался и поехал в тату-салон. Он находился в бизнес-центре и имел отдельный вход. Мне повезло, клиентов не было. Павлина сидела на крутящемся стуле и смотрела в телефон. Девушка заметила меня и буднично уточнила: «Пришел татуировку сделать?» «Нет, автограф взять». И я кинул перед ней на стол ее детский альбом. «На какой странице расписаться?» — усмехнулась она. «Черт возьми, Павлина!» — вскричал я. Она покрутилась на стуле и иронично провозгласила: «Поздравляю! Вы прошли игру!» Я сел на стул напротив нее. «Когда ты узнала, кто я?» «Да сразу, как увидела». Она коснулась пальцем виска. «Идеальный глазомер!» Я пораженно моргнул. «Так вот, что ты имела в виду, когда сказала, что отбила меня у Яры». Она кивнула. «Именно это! А ты тут же назначил мне содержание и мысленно подсчитал, сколько раз в неделю я должна буду в койке отработать. Ты сгущаешь краски». «Художники они такие. Мне хватило папаши-мента, который любит играть во власти деньги. Тебя моей разбитой психике уже не потянуть, Гриш». Но ты так не думала, пока я был с Ярой. С ней ты был мил, пока верил в свою идею. Мне это нравилось. Я был мил с ней после, и до сих пор. Она запрокинула голову и, покачиваясь на стуле, устало спросила. «Чего ты хочешь?» «Это не очевидно. Тебя!» «Потому что я та самая девочка из прошлого?» — хмыкнул. «Я влюбился в тебя, уверенный, что девочка из прошлого — Яра, так что упрек не засчитан. Ну а ты сама? Узнала меня и... что почувствовала?» «Любопытство». «Нет, ты считала меня своим, признай». Она тихо рассмеялась. «Да». «А меня чокнутым назвала». «Ну я чокнутая, потому что меня часто по голове били, а ты?» «Меня бросили как ненужного щенка, и этот щенок нашел утешение в чужой боли и надежде однажды разделить свое горе с той, кто его поймет». «Ты не думал, что упиваться своей болью худший способ избавиться от нее? Не думал, что девочка из твоего печального прошлого станет бесконечным напоминанием о боли, которую лучше забыть?» «Так вот кто я для тебя. Досадное напоминание?» «Нет». «А кто?» «Мальчик, который видел то, что никто не должен был видеть. Думала, смогу это принять, но я не могу. От твоей жалости мне тошно, а твои властные замашки миллионера меня пугают. Я вовсе не такая уверенная, какой кажусь. Повышенный голос, резкое движение в мою сторону, и у меня сердце уходит в пятки. Я, наверное, не смогу вообще кому-то довериться». Она поднялась со стула. «Сейчас клиент придет, тебе пора». Я тоже поднялся, забрал альбом и спросил. «Зайду за тобой после работы». «Ты разве не слышал меня?» — удивилась она. «А потом мы всю жизнь будем сожалеть и думать, что зря не попытались. Дай нам шанс». В дверь постучали, и я настойчиво повторил. «Так я зайду за тобой». «Полдвенадцатого».